Катя позвала его. «Ваше высочество!» Теперь уже она тоже с помощью драгоценных камней включилась в игру с титулами. «На помощь, защитите меня, мне с ней не справиться». Эль-Садек бросил взгляд на грека, тот отвел его в сторону. «Ваше высочество, этот дом и все, что в нем находится, принадлежит вам. Вы здесь у себя, делайте здесь все, что будет вам угодно, все, что только заблагорассудится. Но очень прошу меня простить. Меня вызывают по какому-то важнейшему семейному делу. Я должен немедленно уехать из Парижа. Сможете ли вы меня простить, если я вас оставлю в обществе этих милых дам? Может быть, я могу сопровождать вас, друг мой? Ну что вы, ваше высочество, мне предстоит заняться скучнейшими делами, а я хотел бы, чтобы в эту ночь вы посвятили отдыху или развлечениям». Последних слов грека уже не было слышно, от того, что все шесть девиц повалились на кровать, пьяные вдрызг, хохоча как безумные, сбросив туфли, в бесчисленных зеркалах множился и множился круговорот белоснежной кожи и белокурых волос, на черном фоне простыни и покрывала, трепещущий вихрь безликих, неотличимых друг от друга тел. Эмир еще плотнее поджал губы и, как зачарованный, взирал на эту сцену. Потом с огромным усилием отвернулся, отвесил Сатрополуса глубокий поклон и произнес: «Поступайте, как хотите, брат мой, да пребудет с вами Аллах». Сократ ответил, кланяясь в свою очередь: «Вы здесь, у себя, дома». Как это ни глупо, думалось греку, но он чувствовал себя взволнованным против ожидания. Он сам поставил этот дурацкий спектакль, отлично сознавая весь его дурной вкус, а теперь сам был им захвачен. Ему хотелось остаться здесь, получить в обществе Эль-Садека то, что он не решался взять в одиночку. Но, собственно говоря, почему бы ему не устроить такое празднество для себя лично? Он ведь всегда мечтал именно об этом, но какая-то скрытая причина не позволяла ему осуществить эту затаенную мысль, которую он тотчас же яростно прогонял. Он отключился от всех этих размышлений и уже собирался выйти из прихожей, когда столкнулся с Али и Ахмедом, этими двумя верными сторожевыми псами эмира. Странно, у обоих на губах играла едва заметная улыбка. Они низко склонились перед греком, а когда выпрямились, лица их были уже лишены какого бы то ни было выражения. Это удивило СС. Он остановился и посмотрел на них добродушно и с некоторым любопытством. «Вы говорите по-английски?» Али наклонил голову. «Я здесь предоставил вам две комнаты. Хотите ли вы, чтобы вас туда проводили? Мы будем спать здесь, под дверью нашего господина. Здесь, на полу?» Новый кивок в знак согласия. Странные нравы. «Вашему господину ничто не угрожает под моей крышей». В ответ улыбка. «Вам что-нибудь нужно?» Покачивание головой в знак отрицания. «Ну и субъекты. Прямо фантастика. Могут спать прямо на земле, где попало, а на прокорм им дадут финики да смокву, и вот они, будь здоров, опять зарядились на целый месяц вперед. Скажите мне, ведь вы постоянно находитесь при вашем господине. Должно быть, хорошо его знаете». Он понизил голос и посмотрел на них дружелюбным и понимающим взглядом. «Как вы думаете, у него сейчас есть все, что ему нужно? Словом, я хочу спросить, как вам кажется, он будет доволен подружками, которых я ему предоставил?» Быстрый взгляд двух пар глаз и снова застывшие лица. Сатрополос, почуяв что-то, решил настоять на своем. «Скажите-ка, не бойтесь, я слишком уважаю и люблю его, и не хочу, чтобы он был чем-то недоволен». Али и Ахмед застыли в молчаливой неподвижности. «Прошу вас, это ведь очень важно. Я так хотел бы, чтобы у него осталось хорошее воспоминание об этом вечере. Если вы скажете мне правду, вы нам обоим окажете услугу. Доверьтесь мне, я вас не выдам. Может быть, он не любит блондинок?» Те переглянулись украдкой, не решаясь ответить. Потом Али собрался с духом, наклонился к судовладельцу, который был гораздо ниже его ростом, и шепнул ему на ухо два слова, только два слова. Сатропулос широко раскрыл глаза с явным смущением. Потом сказал: «Сейчас подумаю, что тут можно сделать», и торопливо ушел к себе в кабинет, где его ждал секретарь. Сатропулос тотчас же разразился потоком слов. «Срочно звоните вашей мадам Жюльен. Да поторапливайтесь, а то все полетит к черту. Но прежде всего, что это за идиотские фокусы? Я же велел вам вызвать меня в полночь, а не в 11 часов. Я знаю, месье, но вы разродитесь, наконец, или что?» Тот откашлялся, стал что-то мямлить, не в силах найти нужные слова, и, наконец, сказал попросту: «Ваша мать умерла». Сатропулос реагировал на это самым неожиданным образом. Словно не дослышав того, что ему сказали, он пролаял: «Я велел вам позвонить мадам Жюльен. Чего же вы ждете?» «Вы еще долго пробудете в Париже?» «Нет, только 2 дня». «Вы приехали по делу?» «Нет, меня пригласил мой друг». «Вы с ним что-то празднуете?» «Да, наш договор». Вопросы так и сыпались. Девицам страшно хотелось дознаться, кто же этот человек, который похож на старого, нищего и сохшего отшельника, но подносит им бриллианты с такой же легкостью, как кто-нибудь другой сигарету. А Эльса Дек, разумеется, давно сообразил, что эти 6 блондинок являются частью приема, как обед и роскошный особняк, который не произвел на него никакого впечатления. Ему хотелось, чтобы эти бабы, наконец, заткнулись и взялись за дело, выполняя его прихоти, а не приставали со всякими «зачем да почему». Но он все еще пребывал в неуверенности. Он ведь не у себя в гареме, а в Париже, и некоторые сексуальные причуды не очень-то годны для экспорта. Надо набраться терпения. «Я хочу, чтобы каждая из вас назвала свое имя». Они так и сделали: Брижит, Аннет, Мари Лоранс, Жоэль, Катя, Гилен. Он сидел на кровати. Та, что назвала себя Гилен, положила голову ему на колени. Остальные расположились вокруг так близко, что каждая касалась Эльсадека коленом или рукой, бедром или плечом. И эта близость вызывала в нем еле сдерживаемую ярость, не то желание, не то злобы на это желание, потому что он чувствовал, что эти продажные суки имеют над ним какую-то власть. Но он сдержался. «А что означают ваши имена?» «Да ничего, просто имена сами по себе. Почему вы спрашиваете?» «На Востоке ребенку дают имя, которое имеет точное значение и влияет на все его будущее. Лучше, чтобы тебя звали львом, а не шакалом». «А у нас на это плюют». «Да неужели? А скажите, знаете ли вы хоть кого-нибудь, кого бы окрестили Иудой?» Девицы переглянулись, не понимая. Эмир продолжал: «Все предопределено. Вы верите в судьбу? А во что еще можно верить? Вы умеете предсказывать будущее?» — спросила самая пухленькая из 6. Другая подхватила: «Да, по ладони, погадайте мне». Та, которая положила голову на колени Эльсадека, либо была немножко пьянее, чем остальные, либо ей не терпелось скорее заняться делом, она медленно и как бы машинально непрестанно водила длиннющими ногтями по внутренней стороне бедра этого мерзкого самца, незаметно подбираясь к паху. Эмир ответил с усилием, сохраняя ровный, спокойный голос: «Мы в Саудовской Аравии заглядываем в будущее при помощи других, более эффектных способов». «Каких, расскажите?» «Линии на ладони — это вздор. В руке нет ничего тайного. Она всегда обнажена, она касается нечистых предметов. Пророку угодно было начертать судьбу человеческую в тайных уголках человеческого тела. Где же? Вам это покажется непристойным. Скажите, скажите». У вас, женщин, это в том месте, которое вы обычно скрываете, там, где кончается спина и начинаются ноги. На ягодицах, значит, именно и между грудями. Вы не шутите? Чистая правда. Хотите, сделаем опыт? Хочет кто-нибудь из вас узнать, что ее ждет в дальнейшей жизни? Я, сказала голова, лежавшая у него на коленях. Вверх или низ? Где хотите? Она больше не сказала ни слова, только переменила позу и улеглась животом вниз. Не спеша подняла подол платья. На ней были дымчатого цвета чулки, натянутые до середины бедра, где они слегка врезались в кожу, белизна которой спорила с белизной платья. Потом глазу предстали коротенькие трусики. «Ну, говорите, все как оно есть, я вас слушаю. Спустите трусики, иначе я ничего не увижу». Она послушалась все так же неспешно. Ноги у нее были чудесные, щиколотки до того тонкие, что казались прозрачными, постепенно утолщаясь в икрах, еще больше в бедрах, а за этим следовал неожиданно пышный и чарующий изгиб, незаметно ведущий к поразительно тонкой талии. У Эльсадека при виде этого пересохло во рту. Нарочито небрежно провел он пальцем по нежным ямкам возле поясничных позвонков, а потом направил его вниз, как бы следуя за какими-то воображаемыми кривыми. Остальные девицы приумолкли, взволнованные ожиданием своей очереди на гадание. «Вижу блистательную карьеру», — сказал Эльсадек. «В какой области?» — прыснула одна из блондинок. «В денежной». Он сунул руку в карман, вынул оттуда мешочек, а из него бриллиант, который воткнул в зубы девицы, лежавшей с задранным подолом. «Можете убедиться, что я не солгал. Вот начало вашего благополучия». «Теперь я», — хрипло изрекла Жоэль. «Моя очередь». Она взволнованно расстегнула три верхние пуговицы блузки, взялась обеими руками за груди, вынула их из бюстгальтера и сказала чуть ли не враждебно: «Я не ошиблась? Вы как раз тут можете увидеть, разбогатею я или нет». Эльсадек наклонился к ней и коснулся рукой грудей, отчего соски сразу, как по волшебству, затвердели. «Ну-ка посмотрим. Вам тоже очень посчастливится. Состояние. Вот, возьмите на счастье». Жюэль поднесла камешек к губам, поцеловала и положила между грудями. Теперь руки ее были опять свободны. Она расстегнула на старике рубашку и стала медленно поглаживать его костлявое тело. Она ведь успела заметить, что в кожаном мешочке еще полным-полно бриллиантов. Да не все ли равно, откуда он их вытащит, лишь бы ей побольше досталось? «А мы?» — спросили остальные. «Вы все хотите знать, разбогатеете ли вы?» «Да, скажите нам». «Подождите-ка. Сделаем так, трое из вас покажутся мне снизу, трое других сверху. Ложитесь». Все покорно улеглись. Катя, Брижит и Мари Лоранс на живот, подняв юбки, Аннет, Жюэль и Гелен на спину, грудью вверх. «А теперь не шевелитесь». Эльсадек отошел на шаг и окинул взглядом это зрелище. Оно было великолепно. Затем он подошел поближе, рассматривая девок вблизи, и с волнением заметил высоко на бедрах Кати легкую тень, предвещавшую появление в дальнейшем светлого пушка. Девицы лежали неподвижно, как статуи, включившись в игру старого развратника, значительно серьезней, чем им самим того хотелось. Ведь мадам Жюльен неоднократно им повторяла, что рассудок должен при всех обстоятельствах сохранять спокойствие. Но этот совет не всегда легко было выполнить, потому что спиртное или же богатство, когда оно представало взору, действовали на них порой как мощные возбуждающие средства, и несмотря на все их стремление остаться бесчувственными, это вызывало сладострастное наслаждение, одолеть которое они уже не могли. «Закройте глаза», — Они повиновались, пытаясь уловить на слух, что делает эмир. Они услышали характерное позвякивание бриллиантов и почувствовали, как эти изумительные холодные камешки ложатся либо в углубление пупка, либо на стык бедра и ягодицы, либо на кончик груди. Эль-Садек стоял над ними, а девушки лежали полувенчиком на круглой кровати, уподобившись живым лепесткам, которые кто-то оборвал с цветка, обнажив его черную сердцевину. Его изумило многообразие оттенков кожи шестерых девушек, от совершеннейшей яркой белизны ног Кати до оранжевой охры груди Гилен, через промежуточное сочетание тонов всей этой гибкой плоти, светлая гризаль, бледный перламутр, коричневая растушевка. А на тех местах, куда он положил по бриллианту, порой вдруг вспыхивала молния. Это случалось, когда алмазная грань смещалась, едва только дрогнет мышца или грудь, а луч света, как острая булавка, вонзится в пространство. Вы все разбогатеете. Эль-Садек произнес эти слова как заклинание, чтобы выйти из столбняка, в который повергло его это зрелище. «Ложитесь к нам», — позвала его Мари Лоранс. «Нет, еще не время». «Да идите же сюда», — взмолилась Катя и опрокинула его на середину кровати. Не удержавшись, он упал на спину. От того, что обе руки его, подчиняясь неожиданному рефлексу, крепко вцепились в мешочек и прижали его к груди. А девицы в одно мгновение все как одна кинулись на него, и он почувствовал, как его ощупывает множество рук, одни пробегают по грубой ткани его брюк, другие лезут под рубашку и ловко расстегивают пуговицы. Он уже думал, что никогда не сможет пошевелиться, и в тот же миг рывком вскочил на ноги. На лицах девиц воцарилось огорчение. «Зачем же так?» — с упреком сказала Брижит. Он встряхнулся, преодолевая головокружение. «Нет, это надо иначе. И не сейчас. Подождите». Он окинул их жестоким подозрительным взглядом и высоко поднял руку с кожаным мешочком. «Вы все разбогатеете, но вы должны сделать то, что я велю». «Все, что только захотите», — сказала Брижит. «Правда? Только дайте уж нам все это сделать», — умоляющим голосом воскликнула Аннет. «Нет, делать это вам буду я. Все, что находится внутри этого мешочка, принадлежит вам». Он высыпал камни в ладонь и пересчитал их. «Все доли будут равны. Здесь осталось 25 камней, стало быть, по 4 на каждую. А 25-й?» — воскликнули одновременно две доморощенные математички. «Как и остальные камни, его надо заслужить». «Каким образом?» Эмир остановился в нерешительности, пойдут ли они на такое. Окажется ли этот баснословный подарок таким уж привлекательным? Затем он продолжал, тщательно подбирая слова. «Вас 6 блондинок. Мне трудно отличить одну от другой, несмотря на ваши разные имена. Надо, чтобы у каждой из вас был какой-то знак, по которому я смогу узнать, кто это». При всей своей алчности девицы с некоторой тревогой переглянулись. Что это он придумал? «Уточните», — сказала Гилен. Вот собрался с духом Эмир и, сказав это, вынул из кармана бритву с золотой рукояткой и вставленным в нее рубином. «Не бойтесь. Я хотел бы сделать вам всем по небольшому надрезу, каждый в другом месте». «Вы в своем уме?» — крикнула Мари Лоранс. «Найдутся и другие способы, чтобы вы могли распознать, кто из нас кто. Я вовсе не желаю, чтобы меня изуродовали. Нет, спасибо. Вы ведь можете просто сделать пометку карандашом». «Да я не имел в виду лицо. Речь идет о крошечном надрезе, на одну каплю крови, не больше». Жоэль выпрямилась. Чары уже не действовали. «Что касается меня, я ухожу». «Постой», — сказала Гилен, — «дай ему объяснить, что он имеет в виду». И, повернувшись к Эмиру, добавила, какой в точности надрез. Сейчас покажу. Он закатал рукав рубашки. Вот, смотрите. Никто даже не заметил, коснулось бритвенное лезвие кожи или нет. Прошла секунда, ничего, потом выступила капля крови. Вот и все, как видите. Право же пустяк. «А я не переношу даже вида крови», — воскликнула Катя. «Я и подумать не могу, чтобы вы подошли ко мне с этим в руке». «Тогда кто из вас будет первой? Кто хочет получить первый камешек? Неужели не решаетесь? Такой пустячный надрез». Все глаза машинально остановились на члене мира, стоявшем под прямым углом к вертикальному положению его тела. Затем взгляды перебросились на бритву. «А если шрам останется?» — спросил Аннет. «Ни в коем случае. Завтра уже и следа не будет». «Значит, за один камешек?» «Точно». «Ладно, давайте. Но смотрите-ка, если будет больно, я подниму крик и сбегу». «На каком месте?» «Как вас зовут?» «Аннет». «На левой ягодице». «Какая связь?» — раздраженно спросила Жиэль. «Минутку», — включилась Гилен. «Вы сказали, что каждый из нас получит по 4 камня. Один за надрез, ладно, а остальные за что?» «За нечто совершенно естественное». «Хотите, чтобы мы вас похлестали?» — простодушно спросила Брижит. «Нет, любовь, только любовь. Все 6? Разумеется». «Все-таки вы любопытная личность», — опять заговорила Мари Лоранс. «Вместо того, чтобы гадать по ладони, вы нам гадаете по жопе. Потому что чего там, надо же называть вещи своими именами. А потом хотите порезать меня бритвой, чтобы не звать меня по имени, Мари Лоранс, как любой другой, вы...» Эмир сердито прервал ее. «Я не любой другой». «Это мы и сами сообразили», — успокоила его Брижит. «Человек, который полагает, что может трахнуть 6 женщин подряд, не только я». «Как? Чтобы получить 2-й камень, вам придется сперва лечь с моими 2 телохранителями. Но увидите, вы не пожалеете. Не думаю, что вы сможете соответствовать их аппетиту. А сейчас, милая деточка, не двигайтесь». Аннет, довольно напуганная, несмело возразила. «Вы можете поклясться, что не будет больно? И вообще, почему бы вам, вместо этих варварских фокусов, попросту не пронумеровать нас, а не метить, как скотину?» «Дорогая моя девочка, у меня прекрасная память на скотину, а вот на имена и цифры никакой. Пожалуйста, не шевелитесь». Аннет полностью застыла, страх исказил ее лицо, лезвие приблизилось к ее пояснице, она почувствовала, как холодная сталь коснулась кожи и приласкала ее, не разрезая. На всякий случай она тихонько вскрикнула. «Ай, вот и все. Теперь я уж не забуду, что ваше имя Аннет. И вот что. Чтобы вы утешились после этой страшной боли...» Он взял один из камешков 2 пальцами, большим и указательным, повертел его, чтобы тот заиграл всеми гранями, бросил на ковер, и тут камешек быстро закатился под кресло. «Теперь полезайте за ним». «Да нет, не так. На четвереньках». Аннет встала на колени и выполнила его требование. Неуклюже поползла к креслу. А ведь ей уже приходилось ползать на четвереньках сперва в детстве, то были глупые и бесплатные игры, а затем уже будучи взрослой, чтобы выполнить одну из 1000 прихотей этих психов, с которыми ей приходилось иметь дело по роду своей профессии. Товарки следили за ней, не спуская глаз с красного пятнышка, которое все шире расплывалось при каждом ее движении. А ведь казалось, что бритва ее даже не коснулась и надрез не причинил боли. У всех немножко сжалось сердце при мысли, что им тоже придется это претерпеть. Эмир, видимо, угадал их мысли. «Энни, все ли равно? Завтра вы уже будете думать только о подаренных вам сегодня драгоценностях и начисто позабудете об этой царапине». И, повернувшись, Кате добавил: «Где вы предпочитаете? На животе, на ягодицах или на груди?» «Там, где меньше всего заметно. На груди, пожалуй, если хотите». Эльса Дек предпочел бы шею, но сознаться в этом было невозможно. Катя подошла и подставила грудь, но тут же, вздрогнув, отскочила. «Нет, не могу». Эмир был очень ласков с ней. Больше всего его возбуждал чужой страх. «Ну, цветочек мой нежный, вам совершенно нечего бояться. Посмотрите-ка на Анет, посмотрите на ее бриллиант. Разве вы не хотите получить такой же? И разве вы не хотите, чтобы я вас теперь всюду мог узнать и ни с кем не спутать?» Гелен и Мари Лоранс, вдрызг пьяные, повалились на кровать, раскинув ноги, обнявшись, гладя друг друга по рукам, по лицу, по волосам, любуясь на свое отражение, которое глядело на них под разными углами из бесчисленных зеркал, покрывших стены комнаты. Бессмысленные взгляды их были устремлены на тысячу жуэлей, которые ласкали тысячу членов бесчисленных арабов, взмахнувших бритвами прямо перед носом у миллиона бледных от страха Кать.